Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1812. Последний Адам. Первое послание к Коринфянам. 15 глава, 45 стих. Иисус есть вселенский предводитель своих избранников. Каждый наследник его плоти и крови в нем, как в Адаме, имеет свой личный интерес, потому что он является главой завета и представителем народа в делах закона. Также по закону благодати всякая спасенная душа есть одно целое с Господом Небесным, ибо Он является вторым Адамом, ходатаем и агнцем Божьих избранников в Новом Завете любви. Апостол Павел говорит, что Левий был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Непреложной истиной является то, что каждый верующий был в чреслах Иисуса Христа, посредника, когда от века Бог провозгласил и установил на века благословение завета. Таким образом, все деяния Христа были совершены им для всех членов Его Церкви. Мы были распяты и погребены с Ним. И что самое замечательное, были мы воскрешены с Ним и посажены с Ним на небесах. Так как Церковь соблюла закон и стала облагодатствованной возлюбленным, так как она стала угодной справедливому Господу, ибо Он видит ее во Христе и соотносит невесту с ее главой, главой завета, и, будучи помазанной быть спасителем Израиля, Иисус Христос использует все, что имеет, во служение Своей Церкви и ни в чем ей не отказывает. Праведность Адама была на нас до тех пор, пока она пребывала на нем. И его грехопадение точно так же стало нашим грехопадением в момент своего совершения. Подобным же образом, все, чем является второй Адам и что он совершает, принадлежит нам наравне с ним, так как он есть наш представитель у Бога. Таково основание завета благодати. Этот милосердный принцип представительства и искупительной жертвы, о которой Юстин Мученик сказал: «О благословенная жертва, о славная замена!» Есть фундамент Евангелия нашего спасения, и он должен с великой радостью и крепкой верой приниматься всеми верующими.